Глава 8. Дело чести. Часовые, решетки, опять часовые, эхо разносит звон ключей, лязг запоров. Коридор тюрьмы Сантьяго-Тлатололко напоминал полосу препятствий, но вот, наконец, открылся неправильной формы, на удивление, чисто выметенный двор, а по нему в полном одиночестве с непокрытой головой, без пиджака, в сорочке, перекрещенной подтяжками, расхаживал, заложив руки за спину, Франсиско Вилья. «На себя не похож», — прошептала Диана Палмер. «В самом деле», — думал Мартин, покуда они подходили ближе, — «Вилья выглядел неважно, побледнел, похудел, осунулся. Он был небрит, а всклокоченные курчавые волосы давно нуждались в стрижке». На вошедших он глядел с любопытством, как будто не сразу их признав, но вот, наконец, густые усы встопорщились от улыбки. «Мать!» — сказал он. Проникнуть к нему оказалось задачей непростой, и чтобы решить ее, потребовалось объединить усилия. Американкой двигал профессиональный интерес. Она желала взять интервью, какую цель преследовал Мартин, он и сам понимал не вполне отчетливо. Может быть, любопытство, или, может быть, давняя симпатия к Вилье, воскрешенная встречей с майором Гарсой, надежда получить ответы на вопросы, заданные давным-давно, или все это вместе взятое. Они разговаривали без помехи, лишь двое охранников посматривали на них издали. Переходя из одной части двора в другую, где чередовались свет и тень, Мартин передал Вилье поклон от Хенавева Гарсы, и арестант принял это почти равнодушно. «Значит, ты видел его, и он в порядке?» «Могло быть гораздо хуже, генерал». Вилья прищелкнул языком. «Брось ты это. Я здесь всего лишь заключенный Франсиско Вилья». Диана принялась задавать заготовленные вопросы о текущем положении дел, о целях военной кампании против Ороско и о политических перспективах. Вилья, вопреки обыкновению, отвечал скупо и осторожно. Отбросив опломб и нагловатый напор, столь ему присущие, он, казалось, опасался брать на себя какие-либо обязательства, особенно когда речь зашла о предстоящем процессе и о полной потере интереса к нему со стороны президента Мадера. «Право не знаю, сеньоры, что сказать вам по этому поводу. Поживем — увидим. Однако президент до сих пор не выступил в вашу поддержку. Вас это не удивляет? У дона Панчита свои причины вести себя так, а не иначе, свои обязательства. На его плечах тяжкое бремя, но я знаю, что он ценит меня и не допустит несправедливости. А что вы можете сказать о Викториано Уэрте? Только одно: меня оболгали в глазах сеньора-генерала». И все его ответы были в том же роде обтекаемые и уклончивые. Мартин слушал внимательно и рта не раскрывал. Вилья говорил миролюбиво и примирительно, смиренно, осторожно и почти покорно. Но Мартин видел его в бою. Да и потом, на улице Платерос, перед тем, как Вилья по личной просьбе самого Мадера вернулся в строй. А потому считал, что немного знает его, и это знание противоречило нынешнему поведению генерала. Подозрения его крепли, когда Вилья поднимал голову. На вопросы Дианы он отвечал, уставившись на носки своих башмаков, и на миг встречался взглядом с Мартином. И каждый раз в глубине кофейных глаз вспыхивала на миг искорка затаенной злой издевки. По окончании интервью Вилья вежливо улыбнулся Диане и, показав на Мартина, сказал: «С вашего позволения, сеньоры, хочу сказать инженеру несколько слов наедине». Потом взял его под руку и отвел в сторону в угол двора. Косясь на журналистку и двоих охранников, понизил голос: «Ну что, дружище, в каком виде ты нашел моих людей в Паррале?» «Не в лучшем», — честно ответил Мартин. «Пребывают в унынии и в забросе». Вилья скривился: «Их там бросили гнить. У меня создалось такое впечатление, им не доверяют». «Их презирают», — с горечью процедил Вилья сквозь зубы, — «как и меня, и таких людей, закаленных в стольких боях цвет Мексики». Он уставился на собственную тень, солнце падало под таким углом, что она съежилась и приплюснулась, и сплюнул, будто выстрелил так, что плевок попал в самую ее середину. «Эта тварь Уэрта ненавидит меня и моих людей, не терпит, чтобы ему перечили, боится, как бы кто ни занял его место». Он тяжело вздохнул и взглянул на Мартина. «Боится он меня, индеец вшивый, вот и все, потому и грохнуть хотел, да не дали. Я вот не могу понять, генерал, почему же президент терпит все это?» «Дон Панчита — добрый человек», — Вилья воздел руку, словно отпуская президенту этот грех. «И он не виноват, просто вокруг него столько стервятников, клюющих падаль, что они не дают ему. Пусть так, но Мадера вам стольким обязан». «Да, это правда, сущая правда, обязан. Я ведь слова ему не сказал, когда мы взяли Хуарес, и он предпочел мне Ороско и его холодную голову. Наверное, решил так, но куда мне этот разбойник, на кой черт мне сдался этот дикарь-деревенщина? И правильно решил, и меня отставили, а я стерпел. Но ведь потом он позвал вас посоветоваться, и это правда. Когда Ороско начал наглеть, Дон Панчито послал за мной, стал спрашивать у меня советов, и я ему их давал открыто и честно. Мы как раз тогда с тобой встретились, помнишь? Помню, конечно, я тогда удивился и обрадовался. А я жил себе на своем ранчо в Сан-Андресе, вдали от всех и всего, даже выучился на гитаре играть, представь. И, может быть, это было самое счастливое время в моей жизни, но сеньор-президент лично попросил. И я вернулся на службу, и вот, погляди, какое я от него схлопотал спасибо. С унылым видом он поскреб подбородок, потом вдруг вскинул голову. Я влюбился в демократию, а? Как ты считаешь? Но знаешь, эта дамочка платит скупо. В другом конце двора Диана разговаривала с охранниками и что-то записывала в блокнот. Время от времени она нетерпеливо поглядывала на Мартина и Вилью, но тот не спешил отпускать инженера и снова схватил его за руку. «Ведь эти сволочи едва не расстреляли меня», — зашептал он. «Все в дело пошло, все мне припомнили, и кобылу-то я увел, и приказом не подчинился, и то, и сё, и черт, и дьявол. Науськанный предателем Ороско генерал Уэрта решил выбросить меня из колоды. Знаешь, когда шесть стволов уставились мне в грудь, я чуть было не обделался. Если бы не президентов брат Рауль, там бы меня и кончили». «Не могу понять, почему президент так себя ведет. Я тоже в толк не возьму. Не мычит, как говорится, не телится, однако же все-таки пошевелился. Знаешь, я думаю, он скоро вытащит меня из этого дерьма, на то он и президент страны. Ему могут не позволить. Или сам не захочет. Все, кто раньше под пятой Порфирио Диаса сидел да помалкивал, теперь заделались революционерами и клевещут на тех, которые и вправду сражались за свободу». Он, наконец, выпустил руку Мартина и с крепкой хватки тяжело вздохнул. «Дьявол меня сюда занес. В тюряге сидеть хуже, чем в гробу лежать. Разве что за это время научусь толком читать и писать. Меня учит мой сокамерник, один такой из Морелоса, сапатист. Нельзя же всю жизнь чушкой неграмотной оставаться». Диана и охранники стояли в отдалении, но Вилья все же понизил голос. «Ты вернешься в Параль?» «Я вроде бы не собирался», — мексиканец, всматриваясь в лицо Мартина, пытливо и изучающе, словно проникся к нему новым интересом, в лицо подумал тот или в самое нутро. «А все же смог бы ты снестись с майором Гарсой?» — наконец вымолвил Вилья. «Можно попробовать», — подумав, сказал Мартин. «Сам понимаешь, потихоньку от всех, так, чтобы знал он, ты да я». «А что ему передать?» — Вилья заговорил еще тише. «Что птицы никогда не вьют гнезд на прежнем месте, улетают в другие страны или прячутся где-нибудь или еще чего. И что сейчас пришло время перелетов», — он подмигнул Мартину как сообщнику. «Понял, о чем я?» «Вроде бы понял. И еще скажи, что когда птички отправляются в полет, летят они на север». И, само собой, собираются на другом берегу реки Браво, а уж оттуда — в Эль-Пасо, штат Техас. Мартин еще немного подумал. «Понял», — сказал он наконец. «Я знал, что ты поймешь». Панчо Вилья вдруг на глазах преобразился. Спокойная лукавая улыбка, вдруг заигравшая на его лице, была улыбкой пумы, которая медленно приближается к беззащитной добыче. Он хлопнул Мартина по плечу, раскатился веселым, полнозвучным, почти грубым хохотом, мельком взглянул на двоих охранников, а потом, закрыв глаза, запрокинул голову к синему небу, подставив лицо ласкающему прикосновению солнечных лучей. В доме Лоредо хозяева и гости допивали кофе и шоколад. С фонографа Виктор звучал голос Карузо, исполнявшего «Амортивьета». Примечание. «Любовь запрещает тебе» — итальянский, ария графа Ларисы Ипанова из оперы Умберто Джордано «Федора», 1898 год, акт 2. Конец примечания. Через открытые окна, выходившие в патио, мягкий вечерний бриз чуть пошевеливал тюлевые занавески в гостиной, где за столом Донья Эулалия и сестры Сугасти играли в бриску. Примечание. «Бриско, бриско, карточная игра, разновидность виста», конец примечания. «Козырь черви. Вот и славно, пойду с четверки. Ой, господи, нету у меня червей. Ну так ступай в банк, деточка». Мартин и Юнуэн сидели на диване. Покрыв плечи красивой испанской шалью, девушка взволнованно читала вслух стихи из «Скорого поезда». Примечание: «Скорый поезд», «El Tren Expresso», 1879, поэма испанского поэта Рамона де Кампоамора, годы жизни 1817-1901, конец примечания. «Посланию к вам удел сужден счастливый, пусть автор этих строк отныне прах и дым, но все же, прочитав, припомнить бы смогли вы того, кто обещал явиться к вам живым». Она замолчала и взглянула на Мартина. Глаза ее вдруг повлажнели, и тот почувствовал внезапный прилив нежности. «Я всегда останавливаюсь на этом месте», — сказала она, кладя книгу на колени. «Начинаю так волноваться, что не могу читать дальше». «В самом деле прекрасные стихи», — заметил Мартин. Юнуэн покачала головой и сказала почти наивно: «Это больше, чем прекрасные стихи. Пустая платформа, письмо и этот поезд, следующий своим путем», — она замолчала, подыскивая слова. «Это печально, как наша жизнь. Что за глупости? Жизнь вовсе не печальна, жизнь прекрасна». Синие самоцветы были все еще подернуты влагой. Мартин показал на книгу: «Прекрасно до тех пор, пока прекрасно». «Как ты всегда рассудочен», — с упреком сказала она. «Досада берет от твоей рациональности». «Ты ошибаешься, друг мой. Ох, если бы все в этом мире было разумно и рационально». Тетушка и подруги, не принимая участия в разговоре, продолжали партию. Заполнявший гостиную голос Карузо и меркнущий свет навевали светлую грусть. Юнуэн закрыла книгу и посмотрела на Мартина очень серьезно. «Ты ведь не останешься в Мексике, правда?» В этих неожиданных словах звучал не только вопрос. «Не знаю, что ответить тебе», — уклончиво сказал Мартин. «Сколько-то времени пробуду здесь. А потом?» «До этого потом еще далеко. Рано думать об этом». «Нет, никогда ничего не бывает рано», — чуть выпятив подбородок, произнесла она убежденно и твердо. «Два дня назад папа говорил со мной о тебе. Его беспокоит твое положение». Удивленный Мартин откинулся на спинку, закинул ногу на ногу. «А какое у меня положение?» «Он сказал, что если ситуация в стране изменится, твои связи с людьми и с правительством могут сильно тебе навредить». «Он ожидает перемен?» «Но ты ведь знаешь, какие идут разговоры, какие ходят слухи, тревожно как-то». «В таком случае не хотел бы компрометировать вас с моими визитами», — сухо сказал Мартин, ощутив неловкость. «Пожалуйста, не говори глупости. Никого ты не компрометируешь. Мы тревожимся за тебя, а не за нас. Папа в добрых отношениях с кем надо». Карузо смолк, Мартин поднялся. «Поставь что-нибудь повеселее», — попросила Юнуэн. «Я слабо разбираюсь в музыке». «Да неважно, поставь, что хочешь». На столе рядом с граммофоном лежали несколько пластинок. Мартин наугад взял одну, это оказалась Нелли Мельба, и, покрутив ручку, бережно поставил под иголку. Примечание. «Дама Нелли Мельба», Хелен Портер Митчелл, годы жизни 1861-1931, австралийская певица-сопрано, добившаяся невероятного признания, была одной из двух певиц, чье пение впервые записали на фонограф, и поначалу осталась крайне недовольна результатом. В честь Мельбе знаменитый кулинар Агюст Эскофье создал десерт «Персик Мельба» и «Тонкий гренок Мельба», конец примечания. И вернулся на диван, а вслед ему понеслись первые аккорды арии Джильды из «Риголетто». «Я имела в виду», — сказала Юнуэн, когда он уселся рядом, — «что ты, наверное, не сможешь долго оставаться в Мексике и что тебе, возможно, придется уехать. И это беспокоит твоего отца?» «Это беспокоит меня». Она произнесла эти слова тихо и нежно, глядя не на него, а на стол, за которым играли тетушка и сестры Сугасти. «Ты приедешь в Испанию, Юнуэн», — набрался смелости Мартин. «Ты хочешь сказать в том случае, если...» Кончиками пальцев слегка он коснулся ее тонкой руки. «Да, разумеется, в том случае, если...» Она по-прежнему смотрела на стол. «Не знаю». И с этими словами очень медленно убрала руку, положила ее на закрытую книгу и еле слышно произнесла: «Боюсь оказаться на пустой платформе». Мартин выпрямился и сказал торжественно: «Никогда, покуда я жив». Юнуэн наконец взглянула на него. Казалось, синий кварц затуманился. «Ты уверен, Мартин?» «Ты способен гарантировать мне Но моя жизнь... Именно об этом я и говорю. В том, как она смотрела на него сейчас, не было ничего от юной барышни, о твоей жизни. Мартин не знал, что ответить. Он чувствовал себя так, словно ощупью пробирался во тьме, и возникало предчувствие потери, неминуемой и невосполнимой. Он глубоко вздохнул, силясь его рассеять. «Я наблюдаю за тобой. Каждый раз, как ты листаешь газеты или иллюстрированные журналы», — продолжала Юнуэн, «каждый раз, когда кто-то комментирует положение на севере или на юге, ты никогда не говоришь об этом, но я смотрю на тебя и все вижу». «Что все?» «Не могу объяснить, у меня ведь нет опыта. Я чувствую это по наитию. Вижу, как ты приходишь здороваться с тетушкой, с папой и с нашими друзьями. Ведешь себя, как положено воспитанному молодому человеку, каков ты и есть. Такой корректный, такой обаятельный, настоящий кавальеро, и все же...» «Что?» «И все же иногда ты заставляешь меня думать, что есть люди, на самом деле не принадлежащие к той среде, к которой вроде бы принадлежат. И что это значит?» «Не знаю, что это значит, но предчувствую, чем кончится. Я же говорю, пустыми платформами, и мне от этого страшно». Последовало долгое молчание. Юнуэн отложила книгу и смотрела, как меркнет свет в окнах. Одна из сестер предложила зажечь керосиновую лампу. «Ну, а Хасинта Кордоба?» — спросил Мартин. «Он к какой среде принадлежит?» «О, с Чинто все иначе. С ним все ясно и просто, он военный, этим все сказано. Он прозрачен, даже, я бы сказала, предсказуем. Он способен удивить лишь в одном случае, если бы погиб в сражении. Он влюблен в тебя. Может быть, мне интересно, влюблен ли ты. Прекрасно знаешь, что...» Юнуэн подняла руку, словно собираясь зажать ему рот, но остановилась на полпути. «Нет, ничего я не знаю». Осень и начало зимы были смутны. После бегства мятежника Роско в Штаты на севере прекратились бои, компания «Нортенья» возобновила добычу, и Мартин чередовал поездки на шахты с работой в столичном офисе. Однако политическая ситуация ухудшалась. Америка через свое посольство развязала кампанию травли президента Мадеро, подрывавшую его и так пошатнувшийся авторитет. Юг по-прежнему был в руках крестьян Эмилио Сапаты, а сторонники свергнутого режима продолжали плести заговоры. В Веракрусе генерал Феликс Диас поднял мятеж, его быстро подавили, генерала приговорили к смертной казни, но Мадеро смягчил приговор. Но страна расценила это не как жест милосердия, а как признак слабости. Единственной опорой правительства была федеральная армия, а в ней наибольшим влиянием пользовался генерал Уэрта. «Мне нравится Уэрта», — сказала Диана Палмер. «Я взяла у него интервью, и он был очень обходителен и любезен, и даже пошучивал, чего я никак не ожидала». Они завершали ужин на веранде ресторана в Чапультепеке, индейка в грейпфрутовом соусе, на десерт омлет en surprise и чудесный вид на вершины Попокатепетля и Истаксиуатля. Примечание. «Омлет en surprise» — французский десерт, мороженое на бисквитной подложке, покрытое взбитыми яичными белками. Конец примечания. Побывав на родине, журналистка вернулась в Мексику и на этот раз работала от North American Review, и встретились они снова в отеле «Гиллоу». Похоже, Уэрта для Мадеро просто подарок судьбы, и без него... Диана замолчала, поднося к губам бокал шампанского. На ней было темно-зеленое платье, строгого и скромного фасона, никаких драгоценностей. Волосы под черной шляпкой, заколотые на затылке маленьким черепаховым гребнем, немного смягчали угловатое твердо очерченное лицо. Генерал этот — человек серьезный и замкнутый. Лицо непроницаемое, как у индейского вождя, разве что в очках. Тем не менее он был вполне приветлив, приятное впечатление произвел. Промокнув губы салфеткой, журналистка достала из сумки пачку турецких сигарет, вставила одну в мундштук и раскурила, не обращая внимания на осуждающие взгляды дам за соседними столиками. Однако солдафон из него так и прет. О президентских выборах высказался очень забавно, правда, тут же предупредил, что это не для печати. Сказал, что доверять 13 миллионам неграмотных индейцев выборы президента – то же самое, что просить школьников выбрать себе учителя. Мартин попытался улыбкой скрыть свое недовольство, так и сказал. «Слово в слово передаю», и добавил еще кое-что почище. Генерал был на редкость красноречив, да так вот он сказал, что многие ошибочно полагают, будто суть революции в том, чтобы большинство, не умеющее ни писать, ни читать, завладело собственностью меньшинства, писать и читать умеющего. «Звонкая фраза», — натянуто улыбнулся Мартин, — «хорошо сказано, и тоже попросил не публиковать». «Нет, не попросил, но какая разница? Я вставлю в тексты то и другое, ничего выбрасывать не буду. Он разозлится». «Его право, а интервью мое», — Мартин сделал глоток. «Так, получается, вы одобряете Уэрту?» «До некоторой степени, а знаете почему?» «Потому что он человек военный, с четкими и ясными представлениями обо всем. В Мексике, где политика так двусмысленна, это большое достоинство. Однако он верен президенту». «Ну, тут нет сомнений, и он всячески это подчеркивал. Я военный, — сказал, — и это привязывает меня к моему долгу. Жизнь и шпага принадлежат отчизне и так далее, и тому подобное в том же роде». Она замолчала, вдыхая дым. Где-то среди лиловых цветов, за старыми кипарисами, на небольшой эстраде в глубине парка тихо играл оркестр. «Об испанцах он тоже отзывался нелестно. Вы ему не симпатичны. Терпит, потому что в ваших руках бизнес, деньги и влияние. Но как местный уроженец смотрит косо». Мартин допил свой бокал и покачал головой, когда подоспевший официант хотел достать бутылку из ведерка со льдом. «В своем предубеждении Уэрта, как и многие мексиканцы, несправедлив. Страна очень многим обязана испанцам, их вклад огромен. Пусть даже в прошлом было много зверства, а в настоящем алчности». «Вы правы», — кивнула Диана, — «в отличие от вас, мы, американцы, только грабили. Не возводим соборы, не открываем университеты, ничем не возмещаем отторгнутые земли и сокровища, которые вывозим пароходами и эшелонами».